Осеребри меня, осеребри, серебром предоплаченный крест. Собери меня, собери, там не так уж и много мест. Успокой мои странные сны, безо всяких на то причин. Не ищи во мне тишины, много песен там и личин. Не ищи во мне райский сад, я не бог, не святой, я раб. Так тихонько живущий гад, посреди мужиков и баб, посреди нищеты трущоб, где глазами блестят на хлеб. Я живу и желаю, что чтобы Джокера пил по церквям. Магомед или Будда, Христос, кто-то бросил, а кто-то поднял. Просто так, чтобы как-то жилось. Выводи народ, говори, если есть что сказать, скажи. Только вместо сердец угли, или жги их, или души. Прагматично, как смерть, мечта. Мы живем в постоянстве вины, каждый день начиная с поста.